Человеческая толпа вздыбилась. 5-6 самых отчаянных молодцов, которых подталкивали сзади, вскочили на возвышение. Самым проворным оказался юноша, сверстник Марка, удивительно на него похожий. Такой же худой, с таким же тонким и интеллигентным лицом, но глаза у него выкатились из орбит. Обезумев от лютой злобы, казалось, он находится во власти алкоголя, выкрикивая ругательства, он поднял палку, бросился на Асю и ударил ее по лицу. Если б Марк не перескочил, как дикая кошка, через стол и не схватил хулигана за горло, тот убил бы Асю. Марк успел отвести от нее удар, и только кончик палки рассек Асину щеку. Но юный тигр, увлеченный собственным прыжком, увлек за собой и противника. Вцепился ногтями ему в горло и вместе со своей жертвой рухнул с возвышения. Для того, кто находился внизу, падение было поистине ужасно. Он ударился затылком об пол, а над ним другой безумец, Марк, отнюдь не собиравшийся разжимать смертоносные объятия. Кровавая пелена застилала ему глаза, мозг, его душа-купша купалась в крови, он жаждал крови, его челюсти выбивали лихорадочную дробь. Еще минута, и он вцепился бы в противника зубами. Он не замечал, что поверженный враг потерял сознание. С трудом оттащили Марка от бесчувственного тела, которое он готов был разорвать. Только тогда он увидел мертвенно-бледное лицо, так странно похожее на него. Открыв от удивления рот, он застыл на месте. Длилось не больше секунды. В нем все еще бушевала ярость, а вокруг начиналась дикая схватка. Нагнув голову, словно собираясь снова броситься в бой, он беспощадным взором смотрел на сраженного врага, которого выносили из зала, и думал убить его еще раз. К Марку подошел Жульен, спустившись с эстрады, и Ася с окровавленной распухшей щекой. Он не слушал обращенных к нему слов. И вдруг стало темно, кто-то выключил электричество, и весь зал превратился в призрачную рыкающую пасть. Прозвучало 3-4 револьверных выстрела. Чьи-то сильные руки схватили Марка за локти и повлекли в темноте к выходу, а над его ухом нервно смеялась Ася. Не успел Марк опомниться, как очутился на улице под конвоем своих приверженцев, затем его вместе с Жульеном и Асей втолкнули в такси, и тут наступила нервная разрядка. Марка била неудержимая дрожь. Жульен взял его за руку, заговорил с ним, он был глубоко огорчен припадком Марка. Это его мгновенно охватившей жаждой убийства. Но Жульен старался скрыть свои чувства от юного друга. И чтобы помочь ему остыть и прийти в себя, говорил спокойно и сердечно, не касаясь недавней сцены. Ася, сидевшая рядом с Марком, терла с собой щеку своей окровавленной щекой. Марк задрожал, когда дома, в спальне, увидел на ее лице кровь. В глазах возбужденно болтавшей Аси светилось торжество, а она думала лишь о битве и об опасности, которых оба так счастливо избежали. Но эта радость была для него радостью победы, одержанной Асей над ним, над Марком. Он стал таким, каким она хотела, но каким он отнюдь не хотел быть. Действие перевесило мысль. Он был и впредь будет таким, вопреки внутреннему зароку, вопреки данным себе обетам, вопреки своей воле, ибо его уже нес поток насилия, и он знал, что снова может сорваться с цепи в любую минуту, сегодня, завтра, и сорвется, как сорвался только что. Его руки, его сердце, его мысли уже не принадлежали ему, они принадлежали этой варварской силе, она распоряжалась ими и будет распоряжаться впредь. Вконец, обессилев, как побежденный, но не принявший мысли о поражении, лежал он в постели, рядом сжавшись к нему Асей. Он безучастно, без движения покоился в ее объятиях. Он был словно тот поверженный им юный враг с посиневшим лицом, так странно на него похожим. Он думал: «Я себя убил. Себя». И вновь этой ночью, под жгучими поцелуями Аси, лихорадочно пылая, как она, но далекий душой, он молил судьбу спасти его от этого, от того, что уже приближалось. Когда Ася, разжав руки, выпустила наконец из своих объятий это тело, покинутое духом, и заснула, изредка вздрагивая во сне, Марк бесконечно одинокий, где рядом с ним, в их тесной постели, он чувствовал ледяные ступни и горячее плечо Аси, молил, молил в отчаянии, чтобы в грядущих боях судьба позволила ему пожертвовать своей жизнью, своей, а не жертвовать жизнью других, дабы облегчить бремя человеческих страданий, дабы защитить угнетенных.